Глава вторая. Окно мелочной лавки. Оставалось еще с полчаса до восхода солнца, когда Гефсиба Пинчон, мы не хотим сказать, проснулась. Сомнительно еще, смыкала ли бедная леди глаза в течение короткой летней ночи, но, во всяком случае, встала со своей одинокой постели и начала одеваться. Мы далеки от неприличного желания присутствовать даже и воображением при туалете одинокой леди. Поэтому наша история должна дождаться мисс Гефсибы на пороге ее комнаты. Мы позволим себе до тех пор упомянуть только о нескольких тяжелых вздохах, которые вылетели из ее груди, не обнаруживая в воздыхавшей ни усилия скрыть горестную глубину их, ни старания уменьшить их звучность. Тем более, что их никто не мог слышать, кроме такого слушателя, как мы. Старая дева жила одна в старом доме. Одна, кроме некоего достойного уважения и благонравного художника-дагеротиписта, который уже месяца три занимал квартиру в отдаленном шпиле, почти отдельном доме, можно сказать, с защипками-болтами и дубовыми засовами у всех смежных дверей. Следовательно, заунывные вздохи бедной мисс Гефсибы туда не долетали. Не долетали они также и ни до какого смертного уха. Но по всеобъемлющей любви и милосердию на отдаленных небесах слышна была молитва, то произносимая шепотом, то выражаемая вздохом, то затаенная в тяжкое молчание, постоянно взывавшая о божественной помощи в этот день. Очевидно было, что этот день был более, нежели обыкновенный день испытания для мисс Гефсибы, которая в течение почти четверти столетия жила в строгом уединении, не принимая никакого участия в делах, окружавшей ее жизни, равно как и в связях и удовольствиях общества. Старая дева окончила свою молитву. Теперь она уж верно переступит через порог нашей повести. Нет. Она еще долго не покажется. Она сперва выдвинет каждый ящик в огромном старомодном бюро. Это будет сделано не без труда и произведет скрип, раздирающий уши. Потом она задвинет их с теми же потрясающими нервы звуками. Вот слышен шелест плотной шелковой материи. Слышны шаги взад и вперед по комнате. Мы догадываемся далее, что мисс Гефсиба стала на стул, чтобы удобнее смотреть себя вокруг во всю длину своего платья в овальном туалетном зеркале, которое висит в резных деревянных рамах над ее полом. В самом деле, кто бы это подозревал, возможно ли тратить драгоценное время на утренний наряд и на украшение своей старой особы, которая никогда не выходит из дому, к которой никто не заглядывает, из которой при всех ее туалетных заботах нельзя поступить милосерднее, как устремив глаза в другую сторону. Вот она почти готова. Простим ей еще одну паузу. Она была сделана для единственного чувства, или лучше сказать, для сильной страсти ее жизни. До такой степени тоска и одиночество разгорячили и сосредоточили в ней это чувство. Мы слышим поворот ключа в небольшом замке. Она отворила секретный ящик в письменном столе и, вероятно, смотрит на миниатюру, писанную искусной кистью Мальбона и представляющую лицо, достойное столь изящной кисти. Нам посчастливилось, однако, видеть этот портрет. То было изображение молодого человека в шелковом старомодном шлафроке, богатая мягкость которого очень шла к этому мечтательному лицу с его полными нежными губами и прелестными глазами, которые, казалось, обнаруживали в оригинале не столько способность мыслить, сколько склонность к нежному и страстному волнению сердца. О том, кому принадлежали такие черты, мы не имеем никакого права разузнавать. Мы только желали бы, чтобы он прошел легко по трудной дороге жизни и был в ней счастлив. Не был ли он некогда обожателем мисс Гефсибы? Нет. У нее никогда не было обожателя. Бедняжка, куда ей? Она даже не знала по собственному опыту, что значит слово любовь. И однако ж ее неослабевающая вера в оригинал этого портрета, ее вечно свежая память о нем и ее постоянная преданность ему были единственной пищей, какое жило ее сердце. Она, по-видимому, положила назад миниатюру и стоит опять перед зеркалом, отирает слезы. Еще несколько шагов взад и вперед, и, наконец, с другим жалобным вздохом, подобным порыву холодного сырого ветра из случайно отворенной двери долго запертого подвала, мисс Гефсиба Пинчон является к нам. Она выходит в темный, почернелый от времени коридор. Высокая фигура в черном шелковом платье с длинной узкой талией. И ищет дорогу на лестницу, как близорукая, что в самом деле и было. Между тем солнце, не показываясь еще на горизонте, поднималось ближе и ближе к его краю. Легкие облака, плывя высоко над ним, впитали уже в себя частицу его первоначального света и отражаются его золотым блеском на окнах целой улицы, не забывая и дома о семи шпилях, который весело встречал восход солнца. Столько раз он уже видел его. Отраженный солнечный свет помогает нам рассмотреть очень ясно устройство комнаты, в которую вошла Гефсиба, спустившись по лестнице. Комната довольно низкая, с перекладинами под потолком. Стены ее обиты потемневшую деревянной резьбой. В ней стоит огромная, с расписанными изразцами печь, в которую вделан новейший камин. На полу разостлан ковер, некогда богато вытканный, но до того изношенный и полинявший в последнее время, что его прежде яркие фигуры превратились в пятна неопределенного цвета. В числе мебели стоят здесь два стола. Один чрезвычайно многосложный, напоминающий своими бесчисленными ножками станога. Другой, собственно, чайный стол, сделан гораздо изящнее и имеет только четыре высокие легкие ножки, по-видимому, до такой степени непрочные, что почти невероятно, как может держаться на них этот чайный стол с такого давнего времени. Вокруг комнаты расставлено полдюжины стульев, прямых, твердых и так искусно приноровленных к неудобному расположению на них человеческой фигуры, что на них даже смотреть больно. Исключение составляет только очень древнее кресло с высокой спинкой, покрытой тщательной резной работой по дубу, и с просторной глубиной между ручек, которая своим объемом вознаграждает опускающегося в них за недостаток художественных изгибов, какими снабжены новейшие кресла. Из украшений комнаты мы укажем только на два, если только можно назвать их украшениями. Одно составляет карта пинченовых владений в Восточной Америке, начерченная рукой какого-то искусного старинного топографа, и грубо разрисованное изображениями индейцев и диких зверей, в числе которых помещен и лев, так как естественная история страны была известна в то время не больше ее географии, а географические сведения о ней состояли из самых фантастических нелепостей. Другое украшение – портрет старого полковника Пинчона в 2/3 роста. Он представляет грубые черты, глядящие пуританином фигуры, в шишаке, с кружевной фрезой на шее и с серебристой бородою. В одной руке держит он Библию, а в другой – железную рукоятку шпаги. И эта последняя принадлежность его особы, изображенная художником удачнее прочих, бросается в глаза всего резче. Войдя в комнату, мисс Гефсиба Пинчон остановилась лицом к лицу против этого портрета и смотрела на него с особенной какой-то угрюмостью, с каким-то странным выгибом бровей, который человек, незнакомый с нею, вероятно, истолковал бы как выражение горькой досады и ненависти. Но в сущности не было ничего подобного. В сущности она чувствовала почтение к изображению старого пуританина, к какому только была способна отдаленная от него несколькими поколениями родства и престарелая дева. Этот отталкивающий, нахмуренный вид ее был невинным следствием ее близорукости и старания сосредоточить силу зрения так, чтобы созерцаемый предмет представился ей в ясных очертаниях вместо неопределенного образа. Остановимся на минуту на этом несчастном выражении глаз бедной Гефсибы. Ее надутость, как несправедливо выражался в своих суждениях о ней свет, или та часть его, которой случайно удавалось поймать ее взгляд в окне, ее надутость очень много вредила ей в общем мнении, которое приписывало ей характер сердитой старой девы. Весьма вероятно также, что часто и сама она, глядя в мутное зеркало и всегда встречая в его волшебном пространстве свои нахмуренные брови, истолковывала выражение своего лица почти так же несправедливо, как и другие. «Как я сегодня пасмурно!» — шептала, я думаю, она сама с собою, и, наконец, мало-помалу бедняжка убедилась, что ей уж суждено быть таким нахмуренным существом. Но ее сердце никогда не хмурилось. Оно было от природы нежно, чувствительно, часто подвержено небольшим волнениям и трепету. И все эти свойства остались в нем до сих пор, хотя лицо ее сделалось суровым и даже злым. Самые резкие порывы этого сердца были действием только самых горячих чувств его. Но мы, однако, все еще боязливо медлим у входа в нашу историю. Признаемся, нам очень тяжело, очень стеснительно развязывать то, что станет сейчас делать мисс Гефсиба Пинчон. Выше уже сказано, что в нижнем этаже шпиля, обращенного к улице, один предок ее лет 100 назад устроил лавочку. С того самого времени, как старый джентльмен, оставив свою торговлю, уснул вечным сном под гробовую крышкой, не только лавочная дверь, но и внутреннее устройство ее оставлено без всяких переделок. Вековая пыль легла толстым слоем на полках и конторке. Наполнила отчасти чашки весов, как будто и она стоила того, чтобы ее взвешивать, и набилась в полуотворенный ящик конторки, где до сих пор лежала одна фальшивая шестипенсовая монета, стоившая меньше даже, чем всякая медная монета. Лавочка была точно в таком же виде и во времена далекого детства Гефсибы, когда она и ее брат играли в жмурки в этом заброшенном углу дома, и ничего в ней не переменилось до настоящего момента. Но теперь, несмотря на то, что окно лавочки все еще было плотно закрыто занавеской от наблюдений прохожих, в ней произошла значительная перемена. Широкие тяжелые фестоны паутины, устройство которых стоило постоянных трудов многочисленным поколениям пауков, были старательно обметены с потолка. Конторка и полки были выметены, а пол, сверх того, высыпан свежим песком. Потемневшие весы также носили признаки старательного возобновления. Только напрасны были усилия очистить ржавчину, которая везде глубоко въелась в металл. В старой мелочной лавке было теперь довольно разных торговых снадобий. Любопытный глаз, который бы захотел рассмотреть товары и заглянул за конторку, открыл бы там бочонок, даже два или три бочонка, из которых в одном содержалась мука, в другом — яблоки, а в третьем, может быть, рис. Тут же был четырехугольный сосновый ящик с кусками мыла, а другой такой же с сальными свечами по 10 на фунт. Небольшой запас темного сахару, бобы, сухой горох и разные другие дешевые предметы торговли, на которые был постоянный спрос, составляли основу запасов лавочки. Можно бы суеверно подумать, что все это уцелело еще от времен старого лавочника Пинчона. Только многие из предметов были такого свойства и наружности, что едва ли их можно отнести к его времени. Например, тут была конфетная стеклянная ваза с гибралтарскими кремнями. Не с настоящими осколками фундамента славной крепости, но с кусками сладкого леденца, красиво завернутыми в бумажке. Кроме того, известный всем американским детям паяц Джим Кро из пряника выделывал здесь свои чудесные прыжки. Отряд свинцовых драгунов галопировал вдоль одной полки, причем в мундирах новейшего покроя. Тут же было и несколько сахарных фигурок, очень мало похожих на людей какой бы то ни было эпохи, но все-таки более напоминавших моды нашего времени, нежели моды старинного века. Но в особенности бросалась в глаза своей новизной пачка фосфорных спичек, внезапное воспламенение которых в старину как раз бы приписали действию нечистой силы. Словом сказать, по всему было видно, что кто-то занял лавочку с товарами давно не существующего и позабытого мистера Пинчона и готов был возобновить торговые обороты покойника с новым поколением покупателей. Кто бы мог быть этим смелым аферистом? И зачем он из всех мест на свете выбрал дом о семи шпилях поприщем своих торговых спекуляций? Возвратимся за объяснением этого недоумения к старой деве. Она, наконец, отвела свои глаза от мрачной физиономии полковникова портрета, вздохнула опять, грудь ее в это утро была настоящей пещерой Эола, прошла через комнату на цыпочках, как это очень обыкновенно у старых девушек, пробралась далее смежным коридором и отворила дверь в лавочку, только что описанной нами так обстоятельно. Выступ верхнего этажа и еще более густая тень пинченого вяза, который стоял почти прямо против этого шпиля, до того сгущали здесь темноту, что утренний полусвет в лавочке похож был на сумерки. Мисс Гефсиба еще раз вздохнула от глубины души и помедлила с минуту на пороге, всматриваясь в окно с нахмуренными от близорукости бровями, как будто перед ней стоял какой-нибудь враг, и вдруг порхнула в лавочку. Ее торопливость и как бы гальваническая быстрота движений были действительно поразительны. Она с нервическим беспокойством, можно почти сказать, в каком-то исступлении, принялась приводить в порядок разные детские игрушки и другие мелочи на полках и на окне лавочки. Эта, одетая в черное, бледнолицая, похожая на знатную госпожу, фигура запечатлена была глубоко трагическим характером, который резко противоречил мелочности ее занятия. Странная аномалия. Худощавая, печальная женщина берет в руки детскую игрушку. Удивительно, как эта игрушка не исчезает от одного ее прикосновения. Не жалкая ли мысль мучить свой рассудок над тем, как бы искусить мальчишек своими приманками? А между тем, именно такова была ее цель. Вот она выставляет на окне пряничного слона, но рука ее так дрожит, что слон падает на пол и теряет три ноги и хобот. Теперь он уже более не слон, а просто несколько кусков черствого пряника. Далее она опрокинула банку с мраморными шариками. Все они покатились в разные стороны, и как будто враждебная сила гнала каждый шарик в самые темные углы лавочки. Когда Гефсиба становится на колени для поисков раскатившихся шариков, мы решительно чувствуем, что к нашему сердцу подступают слезы сострадания. Эта женщина исполнена истинно печального интереса, какой только случается нам замечать в ком-либо посреди суматохи жизни. И если мы не заставим читателя почувствовать это, то виноваты будем все-таки мы, а не предмет нашего рассказа. В бедняжке зрел тяжелый кризис. Леди, с колыбели воспитанная в понятиях о своей важности и богатстве, с колыбели убежденная в ложной мысли, что стыдно такой знатной особе трудиться для своего содержания, эта леди после 60-летней борьбы со скудевающими все более и более средствами принуждена, наконец, снизойти с пьедестала своей знатности. Бедность, гнавшаяся за ней по пятам всю жизнь, настигла, наконец, ее. Она должна зарабатывать себе на хлеб насущный или умереть. Открыть мелочную лавочку было бы почти единственным средством для каждой женщины в обстоятельствах нашей несчастной затворницы. При своей близорукости и с этими дрожащими пальцами, негибкими и вместе с тем изнеженными, она не могла быть швеей, хотя шитье ее лет 50 тому назад представляла лучшие образцы женских украшений. Часто ей приходило в голову открыть школу для маленьких детей. И однажды она принялась было перечитывать свои давнишние уроки в новом английском букваре с намерением приготовиться к должности наставницы. Но любовь к детям никогда не была слишком живым чувством в сердце Гефсибы. Теперь же притупилась больше прежнего, если не угасла навеки. Она наблюдала из окна своей комнаты соседских детей и сомневалась, что была способна переносить близкое с ними знакомство. Кроме того, в наше время и сама азбука сделалась такой философской наукой, что нельзя уже изучать ее, показывая указкой от буквы до буквы. Нынешний ребенок скорее научил бы мисс Гефсибу, нежели старая Гефсиба научила бы ребенка. Таким образом, после многих замираний сердца, при мысли пойти в неприятное столкновение со светом, от которого она так долго держалась в отдалении, тогда как с каждым новым днем затворничества новый камень прикатывался ко входу в ее пещеру, бедняжка вспоминала, наконец, о старинном окне лавочки, о заржавленных весах и пыльной конторке. Она бы медлила еще доли, но одно обстоятельство, еще неизвестное читателю, ускорило ее решимость. Она печально сделала свои приготовления, и предприятие получило, наконец, начало. Нельзя даже сказать, чтобы она могла жаловаться на замечательную особенность своей судьбы, потому что в родном ее городе можно указать на несколько подобных лавочек. Некоторые из них открыты в таких же старинных домах, как и дом о семи шпилях. И в одной или даже в двух лавочках обедневшая знатная старушка представляет за конторкой такой же хмурый образ, как и сама мисс Гефсиба Пинчон. Нельзя было откладывать доли неизбежной минуты. Солнце кралось уже по фронтону противоположного дома. Отраженные оконными стеклами лучи его, пробиваясь сквозь ветви вяза, освещали внутренность лавочки более прежнего. Город пробуждался. Тачка хлебника уже стучала по мостовой, прогоняя последние остатки ночной тишины нестройным звяканьем своих колокольчиков. Молочник развозил от двери до двери кувшинчики, и вдали за углом был слышен пронзительный свисток рыбака. Ни один из этих признаков пробуждения города не ускользнул от наблюдения Гефсибы. Роковая минута наступила. Откладывать доли значило бы только продлить свое страдание. Ей оставалось только отнять железный запор от двери лавочки и предоставить свободный вход каждому прохожему, которому приглянется что-нибудь из выставленных в окне предметов. И не только свободный, но и желанный, как будто все проходящие были близкими друзьями дома. Гефсиба совершила, наконец, и этот последний подвиг. Стук упавшего запора поразил ее возбужденные нервы, как самый странный грохот. Тогда, как будто между ней и светом рушилась последняя преграда, и поток бедствий готов был хлынуть в ее дверь, она убежала во внутреннюю комнату, бросилась в кресло предков и заплакала. Бедная Гефсиба. Как тяжело писателю, который желает изобразить верными чертами и красками натуру в ее различных положениях и обстоятельствах, ведь так много ничтожного должно быть непременно примешано в чистейший пафос, предоставляемый ему жизнью. Какое, например, трагическое достоинство можно придать этакой сцене? Каким образом апоэтизировать нам нашу историю, когда мы принуждены выводить на сцену в качестве главного действующего лица не молодую пленительную женщину, не даже поразительные остатки красоты, разрушенной горестями, но высохшую, желтобледную, похожую на развалину девушку в старомодном шелковом платье и с каким-то странным тюрбаном на голове. Даже лицо ее не безобразно до романтичности, оно бросается в глаза только сдвинутыми от близорукости бровями. И, наконец, испытание ее жизни состоит в том, что после 60-летней жизни она сочла необходимым обеспечивать себе содержание, открыв мелочную лавочку. Если мы бросим взгляд на все героические приключения человеческого рода, то везде откроем такое же, как здесь, смешение чего-то мелочного с тем, что есть благороднейшего в радости и горе. Жизнь человеческая составлена из мрамора и тины, и без глубокой веры в неизъяснимую любовь небесную мы бы могли видеть на железном лице судьбы только ничем не смягчаемую суровость. Но так называемый поэтический взгляд в том именно и состоит, чтобы различать в этом хаосе странно примешанных стихий красоту и величие, которые принуждены облекаться в отталкивающее рубище.